второй раз он исчезает. Я думаю, он теперь не опасен. После всего, что случилось, ему вряд ли захочется делать гадости. Жаль только, что мы не знаем, где звездочет и что он задумал. Еще мы не вернули красный камень королю. Так что смелым героям всегда найдется дело. Неожиданно крикнула Беша, чем страшно напугала высокого зайца. Глава 15. Тень в парке. После спасения принцессы прошло уже 4 дня. Но кроме поездки во дворец, ничего интересного за это время не произошло. Звездочета так и не нашли, хотя отряд солдатиков обыскал весь город и ближайшие окрестности. Лис по имени Хвост вернулся в зеленый лес. Там его видел телефон, когда ходил прогуляться. И вот однажды вечером Беша уютно устроилась с пучком сочной травы в мягком кресле. За окном ярко сверкали звезды, и ветер завывал в печной трубе, а в ее доме было тепло и ярко горел свет. Беша совершенно не могла сидеть без дела, поэтому она решила подумать над тем, как помочь несчастному привидению в замке дракона. Если кто не помнит, привидение было пластмассовым, и поэтому не могло проходить сквозь стены, из-за чего считало себя неудачником. У овцы в голове даже начал вырисовываться план действий. Но тут, к огорчению Беши, кто-то постучал в дверь. Овца выбралась из кресла и пошла открывать. На пороге стоял ее сосед, желтый телефон. Вид у него был немного взволнованный. «Привет! Как хорошо, что ты пришел!» «Я ненадолго!» Войдя в дом, телефон осторожно закрыл за собой дверь. «Хочешь травяного чаю?» «Нет, спасибо». Телефон сел на краешек дивана и взглянул на овцу. «Я должен тебе кое-что рассказать». «Что?» «Я помню, как здорово ты разобралась в той истории с драконом». «Ну ладно, я была не одна». «Да, твои друзья тоже молодцы, и поэтому я решил, что вам будет это интересно». Телефон покосился на окно, потом шепотом проговорил. «Вчера поздно вечером я проходил мимо парка». Беша наклонилась к телефону, чтобы лучше слышать, и в нетерпении стучала копытом о копыта. Кажется, назревало новое интересное расследование. Телефон продолжил свой рассказ. «Так вот, в парке за деревьями кто-то был, кто-то ходил по парку ночью. Ты можешь себе представить?» Нет, этого Беша представить не могла. В городской парк даже днем никто не заходил, потому что все боялись заблудиться. А уж ночью о таком и думать страшно. «Я хотел подойти поближе, но, к сожалению, споткнулся об эти булыжники. Была нормальная бумажная площадь из бумаги». «Ну, а кто был в парке?» «Он уже исчез». «А тебе не могло это показаться?» «Нет, ты же меня знаешь, у меня отличное зрение». «Булыжник под ногами ты не увидел. Надо пойти рассказать все Теме». Беша погасила в комнатах свет, и они вышли из дома. Телефон отправился к себе, а овца, не теряя ни минуты, побежала к Теме. Тема жил в небольшом домике с пристройкой, конюшней для вермонта. Мальчик как раз заканчивал в ней уборку, когда появилась Беша. Конь вермонт приветливо заржал. «Знаешь, что я только что узнала?» И тут же пересказала все, о чем поведал ей телефон. «Ну, что скажешь?» Только не говори опять, что телефон врет. На этот раз я ему верю. И знаешь почему? Почему? Потому что я очень много думал, куда мог скрыться звездочет. Отряд солдатиков обыскал город, обыскал лес, поля и даже королевский дворец. А звездочет как сквозь землю провалился. И что? Тебе не приходило в голову, что звездочет никуда не убегал. Он просто вышел через черный ход и спрятался в парке. Солдатики ведь не обыскивали парк. Ой! А если он знает, где находится хижина? Ты знаешь историю про таинственную хижину? Конечно! Где-то в парке есть хижина, только никто никогда ее не видел. А звездочет видел, и он спокойно спрятался там. Сидит и смеется над нами, пока мы тут с ног сбились, пытаясь его поймать. Ну да, все правильно. Так что я предлагаю пойти в парк и разыскать хижину. Вермонт, ты идешь? Идет. Но сейчас же ночь. Телефон видел странную тень вчера вечером. А вдруг звездочет сегодня уйдет из города? Тогда мы его никогда уже не поймаем. Все правильно. Но как-то немного страшно идти искать хижину ночью. А мы возьмем с собой зая. Точно. Идем к заю. Обрадовалась Беша и вдруг поняла, что ей совершенно не хочется сидеть дома и вязать носки, а хочется вместе с друзьями раскрыть тайну городского парка и поймать звездочета. Так началась новая загадочная история в настоящем игрушечном королевстве.